Глава 32. Задыхаясь и пыхтя, Харпер поднималась на третий этаж, таща тяжелый пуф. Забравшись наверх, она, наконец, вошла в новую двухкомнатную квартиру Глории и посреди гостиной рухнула на пуф. «Ты будешь в замечательной форме, просто таскай домой продукты», — с одышкой проговорила Харпер. «Не могу поверить, что мы сами затащили сюда диван». Глория засмеялась, стоя на крохотной кухне, где распаковывала совершенно новый столовый сервиз на 4 персоны. «Я сама не могу в это поверить», — сказала Глория, вздыхая от удовольствия. «Я могу что-то поставить на стол, и оно останется здесь до тех пор, пока я не вернусь обратно. Я могу посмотреть по телевизору все, что угодно. Я могу целый день слоняться по дому голой, если захочу». Сев, Харпер оглядела квартиру. Оцарапанные деревянные полы, немного трещин на штукатурке. Но на главную улицу Беневиленса открывался вид, как на картине. Квартира Глории располагалась на третьем этаже над пиццерией Доусона, а огромное панорамное окно гостиной выходило на полицейский участок и кафе «Общий интерес». Ее работа и магазин были в пешей доступности. «Вполне недурно», — согласилась Харпер. «Хочешь выпить?» — предложила Глория. «Ради всего святого, да! Пожалуйста!» Раздался приглушенный тяжелой коробкой с кухонными принадлежностями голос Софи. Она бесцеремонно бросила коробку на пол и рухнула на стул. «Это в прямом смысле слова последняя вещь! Вы все перевезли!» Подпрыгнув, Харпер полезла в свою сумку. «Постой, Глория! Поставь банку на место! Мы не можем пить диетическую газировку, впервые находясь в твоем новом доме». Харпер вытащила бутылку охлажденного шампанского, купленную в последнюю поездку от дома матери Глории до новой квартиры. «Нет ничего приятнее, чем услышать, как откупоривают шампанское», сказала Софи, хлопая в ладоши. Харпер разлила пузырящееся вино по кофейным кружкам и раздала их подругам. «Я бы хотела произнести тост», заявила Глория. «Большое спасибо вам обеим. Для меня это означает независимую жизнь, но еще важнее, что вы обе стали моими подругами, на которых я при необходимости могу положиться». «О, за здоровье!» — сказала Харпер, чокаясь кружкой с Глорией. Вскоре после этого Софи ушла, чтобы спасти Тая от Джоша, решившего, что его отец — такая же собака, как Бидзи, и должен ходить в туалет только на улице. Харпер осталась, чтобы помочь распаковать вещи. «Я очень благодарна тебе за помощь», — сказала Глория, аккуратно ставя бокалы в шкаф рядом с раковиной. «Рада тебе помочь», — сказала Харпер, отпивая еще глоток шампанского и развязывая веревки на DVD-плеере. «Я совершенно уверена, что смогу разобраться в настройке, чтобы ты сегодня вечером хотя бы смогла посмотреть фильмы». Она пробежала через комнату и заглянула за телевизор. Уйдя с кухни, Глория села на диван. «Так как там дела у Альды после возвращения домой?» Она обняла яркую желтую подушку, прижав ее к груди. Харпер нащупала пальцами входное отверстие. «Он чувствует себя нормально. Думаю, что психотерапия помогает ему поднять моральный дух. Он в прекрасной физической форме». «Он всегда таким был», — с легкой грустью проговорила Глория. Харпер прекратила свои манипуляции. «Послушай, мне точно неизвестно, в чем проблема, но я надеюсь, что ты понимаешь, что это именно так. Это его проблема. Она не имеет к тебе никакого отношения». «Думаю, я слишком размечталась о том, что мы могли бы быть вместе, что я, возможно, что-то значу для него». «Пру, давай-ка вернемся к делу». Схватив свою кружку, Харпер села рядом с Глорией. «Нельзя вкладывать свою самооценку в чужие руки. Эти руки либо ласкают тебя, либо причиняют боль. Неважно. Твоя самоценность зависит от твоего внутреннего состояния. Значишь ты для него что-то или нет, это не имеет никакого отношения к тому, насколько ты ценна по своей сути». Вздохнув, Глория откинулась на диванную подушку. «Я понимаю и думаю, что начинаю верить в это. Я знаю, что справлюсь без Альды Моретты, но я все равно хотела бы, по крайней мере, попробовать». «Теперь ты говоришь на понятном мне языке». Именно такие чувства ты испытывала к Люку. Я до сих пор испытываю такие чувства к Люку. Я знаю, что справлюсь без него, конечно, спустя очень долгое время, но я хочу быть сильной рядом с ним. Значит, теперь, когда я могу вычеркнуть из своего списка найти квартиру, мне нужно поставить перед собой цель стать сильной, независимо от того, кто появится в моей жизни. «Бинго!» — Харпер кивнула. «Мужчины», — сказала Глория, глядя в бокал шампанским. «Давай закажем пиццу». «Это самая прекрасная идея, пришедшая тебе на ум в этой квартире». Следующие 3 дня Харпер мучилась, с трудом выполняя самые элементарные задачи. Пара дюжин взлетов на 3-й этаж с предметами разного веса стали для нее поучительным опытом. Как ни прискорбно, она была не в форме. Харпер застонала, наклоняясь, чтобы взять новую пачку бумаги для принтера. «Хочешь, я дам тебе ибупрофен?» — предложила Бет. «Фу, нет. Я должна вытерпеть страдания от последствий собственного безделья. Я хожу в спортзал на Бейкер-стрит. Там недорого, чисто, есть куча тренажеров, которыми я не умею пользоваться. Мне нужно чем-то заняться», — вздохнула Харпер, шаркая по офису. «Я практически слышу, как закупориваются мои артерии». «У моей бабули есть тросточка, которую ты можешь позаимствовать», — сказал Фрэнк, входя в офис. Харпер закатила глаза, а Бет хихикнула. «Спасибо за участие, Фрэнк». Фрэнк покачал головой. «Просто пытаюсь быть радушным». «Что ты здесь делаешь?» — проворчала Харпер. «Жду, когда ты доползешь до своего стола, чтобы посмотреть спецификации в обновленной документации». Опускаясь в кресло, она застонала, и не только от раздражения. Фрэнк пробежался по смете на пристройку к кабинету доктора Данниган, включавший в себя новый рентгеновский кабинет и расширенные кухни и комнату отдыха. «Мы перешли на плитку», — Фрэнк указал на цифру в сводной таблице. «Цена слегка подскочила, но она подходит к той, что была у доктора. То есть я предлагаю покрыть эту стоимость, а не вешать это на нее. Все остальное как будто согласно бюджету или ниже, поэтому я думаю, что мы можем позволить себе небольшую щедрость. Кроме того, она и ее партнерша подумывают в следующем году построить дом. Догадывайтесь, чье имя будет указано первым в списке строителей». «Конечно, строительная фирма Гаррисона», — сказала Харпер, хлопая ресницами. Кивнув, Фрэнк засунул руки в карманы. «И что тебе нужно от меня?» «Согласие или отказ на покрытие стоимости?» Харпер моргнула. «Фрэнк спрашивал ее разрешение?» Откашлившись, она протянула руку к калькулятору. «Да», — сказала Харпер, глядя на итоговую сумму. «Это удачная идея, Фрэнк». Фрэнк быстро кивнул, собрал свои бумаги и, тяжело топая, вышел из офиса, не сказав ни слова. «Что это было?» — спросила Харпер, крутанувшись в кресле к Бет. «Понятия не имею. Никогда не видела ничего подобного», — ответила та, покачивая головой. Харпер снова развернулась к экрану. Возможно, она сломила Фрэнка своим безмерным обаянием, или, может быть, Люк велел ему договариваться с ней напрямую, или она, наконец, начала приживаться? Если она начала приживаться, значит, времени расслабляться нет. Она покажет Фрэнку и всем остальным, как серьезно она относится к работе, неважно, каким образом она получила ее. Она снова окунулась головой в работу, требующую больших усилий. За несколько минут до полудня пришел Чарли. «Я ищу симпатичных леди, чтобы пообедать». Он был одет в джинсы и рубашку поло с логотипом фирмы Гаррисона, что означало, что он пришел после встречи с потенциальными клиентами. «Думаю, я могу поискать что-нибудь для вас», — подзадорила его Харпер. «Только меня, возможно, придется спустить вниз на руках. Бет, ты не против?» Бет уже стояла у двери и ждала с сумочкой в руке. «Я?» — она пожала плечами. «Я голодна». Харпер хмыкнула. «Я поеду на своей машине. После обеда я везу Альда на физиотерапию». Чарли привел их в закусочную, наполненную чудесным ароматом поджаренного хлеба и кофе. Харпер осторожно скользнула в кабинку и села рядом с Бет. «Так по какому случаю, Чарли?» «Сегодня вторник», — сказал Чарли, подмигивая Сандре, когда та принесла его содовую. «И мне ужасно хочется съесть сэндвич с тунцом». «Выглядит так, будто у вас два любовных свидания», — сказала Сандра. «Вы должны быть та самая печально известная Харпер. Я собиралась в пятницу заехать в бар, чтобы поглазеть на вас. Просто еще не успела». Харпер рассмеялась. «Мне следовало бы собрать городское собрание и представиться». «В следующий раз так и сделайте. Это избавит нас всех от необходимости выслеживать вас. Добро пожаловать в Беневиленс. Что я могу предложить вам, леди?» Они сделали заказ, и Харпер засомневалась, привыкнет ли она когда-нибудь к обычаям маленького городка. «Ты давно разговаривала с Люком?» — спросил Чарли, вытаскивая соломинку из банки с содовой. «Мы повздорили из-за того, что он не удосужился рассказать мне о том, что спас Альда. Люк сказал, что постарается позвонить вам на этой неделе». «Из моего героя слова не вытянешь». «Я вот думаю, где он этому научился?» Харпер шевельнула бровями. «Вероятно, у Клэр», — сострил Чарли. «Но теперь о переговорах. Я хотел кое-что обсудить с вами. Я только что с неофициальной встречи с потенциальными клиентами. Это молодая пара, у которой есть участок земли за городом на опушке леса. Они ищут что-нибудь уникальное». «Уникальное вроде ракетной шахты или типовой дом, но из камня, слегка отличающего его от жилищ их ближайших соседей?» — спросила Бет. «Нечто среднее. Вы когда-нибудь слышали о мини-домах?» Харпер и Бет переглянулись. Обе они подсели на новое популярное телешоу на эту тему. «Мы в курсе», — небрежно заметила Харпер. «Ну, они подумывают о маленьком доме, а не о мини-доме. О коттедже площадью примерно 500 футов с геотермальным энергоснабжением, солярием, законченным ландшафтным дизайном и встроенным тепловым аккумулятором. Я думаю, этот заказ был бы очень интересен для нас, но я не хочу браться за него, если они гоняются за каким-нибудь микроавтобусом». Подняв вверх палец, Харпер потянулась за телефоном. Она открыла доску объявлений в разделе «Маленькие, но очаровательные домишки» и передала телефон Чарли. «Может быть, что-то вроде этого в стиле крафтсман?» «Крафтсман или ремесленный стиль. Популярный американский стиль для загородного жилья с обилием деревянной отделки. Чаще всего это небольшие бунгало для среднего класса». Она пролистала страницы на экране, зная, что он почти не пользуется своим телефоном-раскладушкой. «Или как насчет чего-нибудь современного, например, вот это?» «В зависимости от рельефа участков, вы могли бы расположить дом так, чтобы фасад целиком выходил на южную сторону. Зимой это значительно уменьшит счет за теплоснабжение». «Хм, есть ли возможность переслать эти фотографии на мою электронную почту или как-то еще?» Харпер улыбнулась. «Конечно, Чарли, без проблем». «То есть вы думаете, что стоит этим заняться?» Харпер и Бет энергично закивали. «Такого рода дома набирают популярность. Они не для всех, но многие действительно стремятся к роскоши на ограниченном пространстве». Харпер отметила, что надо сказать Клэр, чтобы та записала для Чарли несколько серий о мини-домах. Он подвинул телефон Харпер. «Тогда отлично! Я приму это к сведению и посмотрю, смогу ли я подготовить чертежи».